Глава 5. Нашла. Я точно помню. Когда вышли справа, вот смотрите, дерево росло. А вокруг стена каменная была. Даша в припрыжку подбежала к тому самому дереву. Но если так, то где храм? Оглядываясь вокруг, поинтересовался Максим. Шурик смотрел себе под ноги и распинывал в стороны какой-то мусор. Остановились, он посмотрел на остатки фундамента крупного здания, где находились небольшие участки стены, высотой не более полуметра. А посредине была огромная воронка, диаметром не менее 5 метров, залитая до середины дождевой водой. Края воронки заросли мелкими кустами, с похожей на камыши травой. «Храм тут же должен быть, верно?» Указывая на воронку, спросил вслух Шурик. Ребята остановились и взглянули на него. Прошло, наверное, 30 секунд молчаливой паузы, когда все, замерев, смотрели друг на друга, пытаясь понять то, что не поддавалось логическому объяснению. «Да ну нахрен, не может такого быть!» — прервал тишину Усков. «Вот и я о том. Похоже, это и есть храм. Где были ворота и где этот вход в портал?» Шурик смотрел, пытаясь понять, где примерно находился небольшой пьедестал с входом в портал. «Где-то тут», — сказал Макс, спрыгнув в воронку с водой, и тут же с головой ушел под воду. Через секунду его голова вновь появилась. Сплевывая воду и шумно дыша, он подплыл к середине ямы. Даша смотрела со стороны, как Макс раз за разом пытался пересечь ту невидимую линию, которая отделяла портал от внешнего мира. «Макс, ты слишком низко, он же выше был. Выходи, я там дерево видел. Принесем и положим, как мостик». Дерево было, и ствол был действительно повален и лежал на земле. Но длина ствола была далеко за 15 метров, и силами 2 человек было невозможно его даже пошевелить. Теорию о том, что возможный вход в портал был чуть выше, все приняли, и следующие 2 часа, пока солнце не приблизилось к горизонту, все втроем пытались достичь этой самой высоты. Несколько раз прыгали, даже пытались сделать каменную подушку, но все камни просто-напросто скрывались под водой, не принося успехов. Это было глупо пытаться засыпать такую огромную яму, но отчаяние толкало вновь и вновь. «Я так больше не могу, я устала». Закрыв лицо ладонями, тихонечко всхлипнула Даша. «Все мы устали». Макс обнял девушку и замер, уставившись на яму с водой. «Судя по всему, этой яме как минимум несколько лет», — рассуждал Шурик. «А мы вышли из чертова храма 10 часов назад. Или у нас глюки, или я не знаю. Но судя по тому, как у меня болят руки и ноги, это ни хрена не глюки, и мы не спим. Так все-таки это реальность или проделки нашей старой подруги Яханты? Не к ночи будь помянута», — добавил Макс и тут же ущипнул Дашу за попу, но, получив недовольный удар под дых локтем, завертел головой. «Не, Саш, спать мы точно не спим. Я не верю в коллективный гипносеанс. Все это по-настоящему. Какие будут предложения?» «Оставаться тут не вариант. Без инструментов мост мы не построим. Надо идти к людям. Нас тут или сожрут, или с голоду подохнем, или поубиваем друг друга». Сашины доводы все приняли как единственно верные, и решение уходить оказалось единогласным. Ориентируясь по главной дороге в разрушенной деревне, люди дошли до леса. К тому времени солнце ушло в закат, и сумерки поглотили все вокруг. Лиственный лес не был густым, стволы деревьев стояли на приличном удалении друг от друга. Но огромные кроны деревьев все равно друг друга касались, создавая ощущение полностью перекрытого потолка. Под ногами то и дело попадались сухие ветки деревьев, а редкая трава местами доходила до пояса. Но идти было достаточно легко, не нужно было постоянно корректировать намеченный маршрут. «Мы в этих лесах сутками ходить можем. Они ж тут практически девственны», ведя стволом автомата из стороны в сторону, сказал Максим. Беспокоиться было о чем. Резкие, писклявые и не очень звуки возникали хаотично, то там, то тут. Несмотря на это, люди цепочкой пробирались быстрым шагом через лес вдоль вершины большого холма, пытаясь найти какое-нибудь открытое место или же следы людей. «Мальчики, может, мы зря на ночь-то глядя пошли? Могли остаться в деревне, там хоть местность просматривается. А утром двинулись бы». «Ну я к черту эту деревню. Ночь я точно не хотел бы там проводить». «Хомяки долбаные!» — скрикнул Макс, отпрыгнул в сторону и пнул воздух, пытаясь попасть по небольшому зверьку, похожему на бурундука, который выскочил ему прямо под ноги. «Это не хомяк», — спокойно ответил Шурик, проводив взглядом незнакомого зверька, который тут же исчез в зарослях травы. «А кто это?» Я не знаю. Дроздов по-любому знает. Что за Дроздов? Николай. Он раньше передачу вел в мире животных. В детстве я любил смотреть. Ему, наверное, уж лет 80, если не помер еще. Макс молча шел дальше, разглядывая вокруг темные силуэты деревьев, которые в темноте сливались с окружающим пространством. Время воспринималось материально и шло параллельно с ребятами, преодолевая километры по пересеченной местности. Шедший впереди Саша вдруг взмахнул руками и упал плашмя на землю. «Ёкарный бабай, что за херня? Есть у кого чем посветить?» Но ни фонариков, ни телефонов ни у кого с собой не было, и Саша в темноте на ощупь начал определять. «Трос, точно вам говорю!» Приглядевшись внимательнее, все втроем увидели танковый бусировочный трос, торчащий из земли. Половина была утоплена в землю, а верхняя часть была оборвана и без кольца. «Это же следы от гусеничной техники. Значит, где-то люди?» «Так, если трос торчит в таком положении, значит, они ехали с той стороны сюда». «С чего ты решил?» — неверя спросил Саша. «Ну вот, трос оборван, значит, что-то застряло и тянули его. Как минимум два трактора или еще что-нибудь тут проезжали. Пойдем вдоль следов». Дорога стала легче восприниматься морально, так как идти пришлось по старым следам техники, которая где-то на полметра оставила углубление в мягкой почве. Ведь знаешь, что тут проезжали люди, и они куда-то точно ехали. Спокойной прогулки не получилось, не прошло и 20 минут, как троица сориентировалась. Сзади все громче и громче слышались какие-то шорохи, и Макс, замыкающий цепочку, не на шутку начал переживать и нервничать. «Стойте! За нами кто-то идет!» Остановившись и развернувшись, сказал Макс. «Максим, идет и идет. Если это кто-то из кошачьих, то давно напал бы. А этот гаденыш ждет, когда мы остановимся, и тогда только нападет. Поэтому ему надо показывать, что мы полны сил». «Саша прав», — коротко резюмировала Даша. «Ты-то откуда это все знаешь?» «Ну так я ж тебе говорил, что Дроздова смотрел. Да и сам тут несколько лет охотился за разными зверями вместе с Леней. Специфика работы, так сказать. Но скажу, что именно в такой жопе я в первый раз. Так что идем и не останавливаемся». Следы сильно петляли между деревьев. Видимо, техника ехала, не зная дороги. Но в один прекрасный момент темнота леса вдруг расступилась, и перед людьми открылось небольшое плато, хорошо освещаемое луной. Небо было безоблачным и усыпано яркими звездами. На земле были маленькие холмики, которые выстроились в одну линию с изгибом. «Да тут ни одна машина проехала. Смотрите, сорвали дерны, укатали хорошенько. Значит, нам идти налево», — рассматривая поросшие травой следы, сказал Максим. «Макс, сделай на дереве хорошую засечку. Будем возвращаться, чтобы знали, когда в лес заходить». «Так примерно километров 12 мы прошли. И еще, Макс, вспомни, пожалуйста. Помнишь, Сева этот рассказывал, который в яме сидел? Сколько он говорил ехать до поселения?» «Вроде час где-то». «Так, если на квадрике по пересеченке час, это около 20 километров. Значит, еще топать как минимум часа два». Вздохнул Шурик и, еще раз оглядевшись, пошел вдоль леса по видимым пока еще следам. Рельеф местности был неровным. Постоянно приходилось подниматься на небольшие холмики и тут же спускаться. Так продолжалось еще некоторое время, пока глазастая Даша вдали не разглядела огоньки. Ничего не говоря, она просто показала рукой, и Макс с Сашей без слов поняли, куда стоит идти. Огоньки становились все ближе и ближе, пока в один прекрасный момент ноги не ступили на твердую грунтовую дорогу шириной более 3 метров. «Да тут даже трасса!» — с довольной улыбкой произнес Макс. «Ага, прям счастье!» И Саша, широко раскинув ноги, сел на дорогу. «Ну чего ты расселся-то? Пойдем быстрее!» Не дожидаясь парней, Даша пошла по дороге в сторону огней. Пройдя оставшееся расстояние, ребята приблизились к небольшой деревне, улицы которой освещались фонарями, висевшими на невысоких деревянных столбах. Вдоль узких улиц стояли крепкие высокие заборы, за которыми можно было разглядеть только крыши домов. Насколько большое поселение, сказать было сложно, и, недолго думая, Саша постучал в первую попавшуюся калитку. Удары прикладом разбудили лишь какую-то тварь, которая находилась во дворе. Она громко начала шипеть и пыталась издавать звуки, похожие на писклявый лай. Минуты через 3 включился свет. «Кто там бродит по ночам? Пошли вон! Сейчас собак спущу!» Послышался сипловатый крик мужчины со двора. «Доброй ночи, дедушка! Нам помощь нужна!» Сделав свой голос менее грубым, крикнул в ответ Шурик. «Сейчас собак спущу! Вот тогда вам точно помощь нужна будет!» В этот момент в соседнем дворе засветилась лампочка, и более приятный голос крикнул в ночную тишину. «Афанасьич, чё ты разорался ночью?» «Да вот, гости незваные пожаловали!» — ответил дед. «Что за гости?» «Нас трое, нам ночлег нужен. Дорога трудная была, нам бы поесть и поспать», — ответил Саша соседу. «А расплатиться есть чем?» Саша похлопал себя по карману и посмотрел на Дашу и Макса. Усков тут же отрицательно покачал головой, а Даша обшаривала свои бесконечные карманы в штанах. «Ну так есть что?» Секунд через 30 паузы сосед Афанасьевич вновь повторил вопрос. Даша, пальцами нащупав небольшой кусочек в кармане, радостно закивала и достала небольшой кусочек золота, похожий на 5-рублевую монету. «Да, есть!» — тут же крикнул Саша. «Афанасьич, я их сам возьму, а ты отдыхай!» Но дед уже давно зашел к себе домой и не слышал ничего. Только сиплая собака до сих пор пыталась что-то пролаять. Звякнула щеколда, и калитка отворилась. За ней, выставив перед собой старый АК-74 с деревянным прикладом, стоял невысокого роста мужчина. «Ну что там у вас?» Хитро прищурившись, спросил он. В ответ Даша показала примятый до круглой формы слиток золота. «Рыжик, самая твердая валюта. Заходите, гости добрые!» Опустив автомат, сказал хозяин и жестом пригласил домой. Ребята, пройдя через заставленный какими-то ящиками двор, где стоял старый Ford Explorer, зашли в небольшой дом. Небольшим он казался снаружи, внутри же оказался хоромами. В прихожей и на кухне, в которой вел коридор, горели обычные лампочки. Мебель, что бросилась в глаза, была самодельной и даже не прокрашенной. Как будто вот только что забрали у столяра. И пахло соответствующе. Ни с чем не сравнимый вкусный, пропитанный смолами древесный запах. «Ну что, комнат всего две, так что кто с девкой будет, решайте сразу. Или она одна будет спать?» С хитрым прищуром улыбаясь, спросил хозяин. «Шутник, смотрю», — с ироничной интонацией ответила Даша. «Большая кровать в той комнате. Вон там катка с водой. Идите, мойтесь. Я на стол поставлю и спать пойду. Завтра утром все расскажете». Показав, что где, хозяин дома подмигнул Даше, удалился и пошел на кухню греметь кастрюлями. «Для начала неплохо, но эта монета у меня единственная. Так что надо будет завтра соображать, как быть дальше». «Ага, время, почти утро уже. То, что мы живы, уже большой жирный аванс от судьбы». «Снимая еще недосохший китель», — сказал Саша, и направился отмываться от грязи, налипшей к телу за последние 10 часов. Вдруг половицы заскрипели, и в дверном проеме возник хозяин дома, и, направив свой АК на Шурика с Максимом, спросил: «А вы не чумные?» Максим выхватил пистолет и, наведя его на мужчину, тихо сказал: «Дядя, мы в гостях или что?» «Ну, вроде не кашляете. Так денежку вперед!» Убрав автомат, он подошел и протянул свою ладонь. Наблюдавшая со стороны Даша достала примятый пятак и ловко кинула. Хозяин, среагировав, поймал. Еще раз посмотрел на золото при свете лампочки. «Хороша чертовка. На пару дней точно можете остаться. Я Йован!» Представившись, он выставил вперед правую руку. «Макс, серб, что ли?» Ответил на рукопожатие и спросил Усков. «Серб, хорват, какая к черту разница? Мы все русские и не русские. Много тут нашего брата». «Я Александр. А что за чумка-то?» Подав руку Йовану, спросил Шурик. «Да, зараза ходит. С земли, видимо, принесли новенькие. Человек за неделю сгорает и, задыхаясь, умирает. Правда, чумка не всех берет. Вообще непонятно, кого-то берет, а кого-то нет. Но людей покосило, будь здоров». Мужчина, поняв, что рассказывать еще много надо, зашел на кухню, налил себе что-то из чайника и, шумно отхлебнув жидкость, продолжил. «Вот у нас в Спарте, когда Шара еще жив был, народу жило человек 500, а сейчас не больше сотни осталось». «Так что, всех зараза погубила?» Заинтересовавшись рассказом, спросила Даша и тут же села рядом с мужчиной, сделав милое и по-детски наивное выражение лица. Видимо, Йована это сильно впечатлило, и он, еще раз отхлебнув из кружки, более эмоционально продолжил свой рассказ. «Да не только. Сперва бородачи пришли, как гром среди ясного неба. Всех людей Шарая переловили, а уже потом зараза появилась. Он у соседа, жена молодая была, он ее на рынке купил почти за даром. Он, старый мудак, отпускал ее на рынок, а она там подхватила. И что в итоге? Померла баба. Зря только денег потратил, — рассказывал хозяин дома. Ребята же от услышанного тихо удивлялись, но никто не подавал вида. «А что за бородачи?» — вставил в паузу свой вопрос Шурик. «Да русские. Я таких в Приште не видел. Еще пацаном был. Тоже взялись ниоткуда. У них еще злой командир был. Хотя сам не видел, врать не буду. Мне рассказывали. За что купил, за то продал, как говорится. Я в дашпорте был тогда, работенка подвернулась». «Йован, а когда они пришли и где они сейчас?» — просил Макс, еле сдерживая дрожь в своем голосе. «Так лет 5 уж прошло. Точно, кстати. Ровно 5 лет назад. Да, я прям как сейчас помню. Приехал из дашпорта, а на площади виселица, а там шарай болтается. Люди говорят, бородачи выпустили новых, а те сами выловили и повесили. Хороший мужик был, хотя грешил, конечно. Но так, для людей-то сколько полезного сделал? Если бы меня так же в лесу нашли и отдали кому, я бы только спасибо сказал. Он же доброе дело сделал». «Людей продавал?» — грубо спросила Даша. «Ну так деньги-то нужны были. У нас тут что, ни нефтяных червей нет, ни леса нормального. Он их не только продавал, а пристраивал в лучшие руки. Попробуй тут без поддержки выжить-то. Жалко, если симпатичную мордашку сожрут в лесах. А так они могли и в Иерихон попасть. А там не жизнь, а красота». Шурик с Максимом сидели с напряженными лицами и еле сдерживались, чтобы не устроить тотальный допрос хозяину дома. А Даша только взглядом им давала понять, чтобы сидели смирно, а то слишком много подозрений можно вызвать. Хотя наивное и милое выражение лица не переставало изображать. «Понятно все. Значит, зараза людей косит. Я помню, на Земле еще был. Весной в Китае вирус какой-то появился. Почти до конца лета везде карантин был. Парад Победы, помню, только в сентябре сделали. В день окончания Второй мировой». Начал свой рассказ на отвлеченную тему Усков. «А ты что, на параде в Москве участвовал?» С явным интересом спросил Йован. «Да не, какая Москва? Я так, со стороны смотрел. Ну вот, парад перенесли, и народу тоже много на Земле вымерло», — продолжил говорить Максим. «А вы давно тут? Вы-то когда прошли?» «Выходит, 5 лет назад», — печально сказал Макс. «Я уж 10 лет, — сказал Шурик. — Раньше охотой выживал, сейчас вот друзей своих ищем. Они в дашпорт должны были ехать. Далеко отсюда?» «Да не, пару часов езды». «А нам как туда добраться?» — заинтересованно спросил Шурик. «Да как? На машине. На дорогу выйти днем, может, кто с собой возьмет. Только смотрите, надо ваши документы у главы зарегистрировать». «Так мы же проездом тут», — ставил свое слово Макс. «Нельзя, порядки такие. После шарая тут с дашпорта главу назначили, и всякий, кто появляется, должен у него отметиться. Во-первых, зараза. Во-вторых, порядок, чтобы всякие не шлялись. Из леса много кто выходит, учет вести надо». «Ну ладно, это все завтра. Спасибо, Йован. Мы, пожалуй, пойдем отдыхать», — медленно зевнув, сказал Шурик. «Да, конечно. Будить утром не стану, спите сколько угодно. Вижу, ребята, вы нормальные». Закончив говорить, хозяин резко встал и ушел в дальнюю комнату. Ребята минут 5 сидели, молча опустив взгляд в пол. Каждый думал о своем и о том, что произошло с теми, кто остался в портале. 5 лет. Охренеть, 5! Проведя ладонями по лицу, вздохнул Максим. «Да тише ты, мы все сами слышали. Надо Нину найти в первую очередь», — прервав Дашу, добавил Саша. «Их тоже. Я вообще не представляю, что делать и как быть. Я всю жизнь была рядом с Йогархом и Ниной. И всегда кто-то знал, что делать дальше. А тут...» — тихо сказала девушка и замолчала. «Ладно, как бы сказал командир, утром решим. Сейчас всем спать. А пока спите, можно подумать над всем этим. Видимо, Денис этого местного все-таки достал. Но куда они дальше поехали? Даша, ты идешь?» — посмотрев на девушку, спросил Макс, давая намек, что в комнате они будут вдвоем, а Шурик в отдельной. Даша улыбнулась и пошла в комнату. Шурик тяжело поднял веки. Как только свет ударил в глаза, все тело тут же отозвалось тупой болью в мышцах. Его кто-то настойчиво тряс за плечи, пытаясь добудиться. «Саша, Саша, блин, просыпайся! Может, тачку угоним? Ты знаешь, как без ключей завести? А то Йован ушел куда-то!» Громко над головой шептал Максим и тряс его за плечо. «Да отвали ты, не умею я. Дай поспать. У меня все тело болит». «Да хорош спать, время уже. Или сейчас встаем и идем в этот дашпорт, или зависнем тут до завтра», — сердито сказал Макс. «Зависнем тут до завтра. Крыша и постель оплачены, вот и отдыхай. Можешь по улицам пройтись, на разведку сходить. Займи свой мозг чем-нибудь, а меня не тронь», — раздраженно сказал Шурик и, укрывшись с головой одеялом, отвернулся к стене. «Макс, не трогай ты его», — издалека послышался голос Даши. Усков еще раз посмотрел на Сашу и ушел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Даша сделала яичницу из настоящих яиц. Хозяин оставил несколько сырых яиц на столе и полбуханки хлеба. Так вкусно казалось Максу, он давно не ел. Позабытый вкус жареной яичницы с солью и с хлебом. Он медленно жевал и от каждого движения языка получал наслаждение. От удовольствия иногда даже прикрывал глаза. Но, как известно, что-то вкусное быстро заканчивается. Надо было думать, где достать денег. Так как необходимость возвращаться в портал на данный момент отпала из-за того, что выяснилось, Денис с батареей вышли и направились в сторону города Дашпорт. Надо искать их следы там. Целая арт-батарея не смогла пройти мимо людей бесследно и без свидетелей. Совместно решив, что девушка привлечет меньше внимания, отправили Дашу прогуляться по деревне. Йован был прав в том, что очень сильно ощущалось отсутствие людей. Их практически не было на улицах. Стояло много пустующих и разворованных домов с разбитыми окнами и настежь открытыми калитками и воротами. Были и сожженные. Центральную площадь украшало здание, построенное из камня, и, судя по ухоженности, было оно обитаемо. Возможно, администрация. Подходить ближе Даша не решилась. За те пару часов, что она ходила, встретила всего несколько человек, которые, увидев ее, шарахались в сторону и ускоряли шаг. Она хотела быстрее вернуться к своим, потому что чувствовала себя чужой под десятком глаз, которые наблюдали за ней от страха и любопытства. Она не знала, кто, но знала, что смотрят и изучают каждое ее движение и взгляд. Ловить в этом богом забытом месте было нечего. Разговоров с местными не получалось, и перспективы найти ответы на вопросы были практически нулевыми. Вернувшись в дом, она все это рассказала Максиму и Шурику, который встал с постели сразу, как только она ушла. Проснувшись, просто так лежать, как он выразился, было скучно. Вернувшийся к вечеру, хозяин в красках рассказал о своем рабочем дне. Как выяснилось, он работает сторожем на полях, где выращивают сою. Эти бобовые прекрасно прижились в ином мире и дают хорошие плоды, из которых делают много различных продуктов. Но все это в Дашпорте. Его старый форт, как хотел Макс, они забрать точно не смогли бы. Как выяснилось за ужином, он не был на ходу уже пару лет. Что сломалось, хозяин не знал, и вероятность автостопа резко возрастала. Ковыряясь ложками в безвкусно дымящемся рагу из овощей, ребята сидели молча, слушая Йована. Тот в очередной раз рассказывал историю о том, как он в одиночку отогнал от полей стаю диких кролов, пытавшихся сожрать его. Кролы, распространенные в этих местах животные, похожи на земных енотов. Очень хитрые и умные, действуют всегда небольшими группами. С острыми когтями и клыками, величиной чуть меньше немецкой овчарки, они наводят страх на местных жителей. «Йован, а почему бородачи-то?» «Максим, ты все их забыть не можешь». «Да бородатые они были практически все. Люди говорят, их наемники Иерихона все-таки убили. Но шороху они в Дашпорте навели. Почти целую армию покрошили. Это надо у Афанасича спрашивать. Он у Шарая работал, они его и взяли. С ними несколько дней провел. За бутылку он все расскажет», — сказал хозяин дома, закусывая свежим хлебом. «А бутылка есть у меня?» — посмотрев ему в глаза, спросил Максим. Йован перестал жевать рагу, которую он только что закинул себе в рот. Даша, посмотрев на Макса и Йована, достала магазин из-под сумки Ускова и положила его на стол перед хозяином дома. Йован закивал и, проглотив еду, спросил: «Так вы их ищете?» «Нет, но нам очень интересно, где они?» Положив свой пистолет на стол, сказал Максим. «Йован, а куда обычно твой Шарай девал одиноких и симпатичных девушек?» посмотрев на Дашу, спросил Шурик. «Ну, известно куда. Очень симпатичных себе оставлял, других в город, а там их раскупали со всей округи. Могли и в Иерихон забрать. Считай, так повезло им». «Моя сестра пропала. Вот мы ее и ищем», — добавила Даша. «Это надо в администрацию. Они записи ведут. По-любому что-то найти можно». Глядя на вороненую сталь пистолета, ответил Йован. «Ну чё ты, зови соседа и тащи бутылку, а может и две», — улыбнувшись, сказал Макс и положил на стол второй магазин с патронами. «Дашуля, солнышко!» Макс, дыша перегаром, пытался в темноте найти руками груди девушки, прикрытой одеялом, но легкий и очень ощутимый удар локтем под дых заставил его передумать. Подобрав руки и натянув одеяло под самый подбородок, сказал: «Ну чё ты, все же спят вроде как». «Макс, зайчик мой ненаглядный, ты пьян, и лучше тебе выспаться и протрезветь, пока нас тут не прирезали. Хотя славы медведям брать у нас нечего. Но тут легко продать нас самих. Придурки, чего вы так напились-то?» Тихо злясь, прошипела Даша. Макс промолчал, он прекрасно понимал, что так напиваться не стоило. Но у Шурика организм оказался крепче, и с виду был он достаточно трезв. Таким его видел Усков. «Как деда-то звали, напомни, пожалуйста». «Афанасий». «Афанасьевич Фет», — с улыбкой сказал Макс. Ему казалось, он очень тонко и хорошо пошутил. «Какой еще Фет?» Не поняв смысла сказанного, спросила Даша. «Ну, Фет, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Начал был рассказывать стих Макс, но одурманенный алкоголем мозг дал сбой, и он, закатив глаза, замолчал. «Ночь на дворе, какое еще солнце?» Уже сильнее злясь, сказала девушка. «Тьфу ты, неуч. Фет — это же поэт, он стихи писал». «Он писал, а ты не пишешь и не спишь. Все, глаза закрывай и с приветом засыпай». Усков еще минут пять лежал, сопротивляясь вертолетам, но организм в итоге сдался, и он засопел. Даша же лежала рядом не раздетая, сжимая в руках автомат и прислушиваясь к каждому шороху. Придется сегодня ей так полежать, пока парни спят. Напоили они, конечно, деда этого. Да и Йован после первой бутылки окосел и ушел спать. Вглядываясь в темноту, думала Даша. Она все вспоминала рассказ Афанасия Афанасьевича. Неплохой по рассуждениям человек. Но человек прекрасен не словами, а своими делами. Девушка это знала прекрасно. Встречала она людей, которые могли часами рассказывать про доброту и отзывчивость, а ночью сдирать кожу с еще живого человека за какую-нибудь вещицу. Если ему верить, то Дениса он видел вживую. В тот день, когда они прибыли в Спарту, Шарай со своими людьми дали хороший отпор, и даже кого-то из бородачей, как выражался дед, они смогли подстрелить. Но в итоге сдались. Шараю это не помогло, так как грешков за ним числилось много. Повесили руками освобожденных на той же самой площади. Жалкое было зрелище. Дед был одним из тех, кто охранял пойманных для продажи людей. В этом он ничего плохого не видел, просто как средство заработать и выжить в этом мире. Дальше бородачи уехали в сторону Дашпорта. Похоронили своих людей тайно, но все прекрасно знают место, где могилы. Многие люди, которые обрели свободу благодаря им, ухаживают за этим местом. А что с ними дальше было, он не особо в курсе. Кто-то говорит, что у города они устроили бой и все погибли. Кто-то сказал, что они не доехали и исчезли где-то в лесах. Кому верить, он не знает и знать не хочет. Когда уже дед окончательно напился, то расплакался и благодарил тех ребят, что пришли и освободили всю Спарту, так как в плену были не только те, кого поймали, но и те, кто тут жил. «Даша, буди Макса, уже пора. Сколько спать-то можно?» За плечи девушку потряс Саша. В комнате было светло, в окна заглядывало яркое солнышко. Даша разжала пальцы и отпустила автомат. Она так, сидя, блуждала в своих мыслях, пока уснула. Усков спал, пуская слюни, и сам просыпаться даже не думал. Через час вся троица уже стояла на улице, пожимая руки Йовану, хозяину дома, который их приютил хоть и за отдельную плату. Насчет заработать порекомендовал дойти до администрации. Те могли подкинуть какую-нибудь работу, с которой бы они справились. Там можно и разузнать про сестру Даши. Максим очень захотел посетить захоронение. «Про могилу ребят можно спросить у любого, покажут где», — заверил Йован. Решено было сперва дойти до места захоронения, ну а после в администрацию сельсовета, как выразился Шурик. Улицы деревни были так же пустынны, как и днем ранее, когда гуляла одна Даша. Небольшие дома, узкие улочки, заборы, где-то сделанные из редкого штакетника, а где-то непроходимой стеной. Возможно, данный факт говорил о достатке хозяина. Разузнав у одной взрослой женщины, которая шла с пакетом яблок, где находится захоронение погибших ребят, они направились туда. Их тут звали просто «освободители». Возможно, покажется слишком пафосно и громко, но для многих, кто тут находился, приход морпехов ознаменовал глоток свежего воздуха и свободную жизнь, где каждый сам за себя решал. На крайней улице показалась узкая дорожка, вымощенная камнями, которая вела вглубь небольшой рощи, и каждый шаг по дорожке для Макса и ребят давался тяжело. Они понимали, что вот-вот увидят место последнего пристанища парней, которых видели живыми буквально пару дней назад. Вот показался невысокий заборчик с холмиками, и Усков остановился, боясь идти дальше и прочитать фамилии, которые были написаны краской на четырех торчащих из земли артиллерийских гильзах. Трава вокруг была покошена, и чувствовалось, что за этим местом ухаживают. А рядом стояла скамейка, на которой сидел какой-то парень. Ребята молча подошли, вглядываясь в буквы. Лейтенант Качанов, сержант Субботин, старший матрос Читов, матрос Парамонов. Эти имена были написаны черной краской на оцинкованном железе гильз. Макс стоял неподвижно, вновь и вновь вчитываясь в звания и фамилии своих товарищей и друзей. Ком подступал к горлу, хотелось плакать навзрыд. Не верилось глазам, но факт оставался фактом. «Серега, Ваня!» — тихо и грустно начал говорить Усков. Услышав голоса, сидевший на скамейке парень медленно обернулся. Шурик тут же выхватил автомат, как только увидел его лицо. «Ах ты ж, сука! Ты чего тут делаешь?» Дергая стволом автомата, выкрикнул он. Макс, тут же придя в себя, пристально посмотрел на человека. «Сева, твою мать, ты вообще охренел?» Парень сидел неподвижно, подняв руки чуть выше своих плеч, и не мог понять, что происходит. Он понимал, что эти люди его знают, но не мог вспомнить, откуда их лица знакомы ему. «Ты чё тупоря включил? Какого лешего ты живой и здоровый тут сидишь?» Перейдя на крик, спросил Усков. Видимо, парень все-таки вспомнил, и из-за этого его глаза стали еще шире. «Так вы же эти самые морпехи пропавшие!» «В смысле пропавшие?» Не понимая сказанного, повторил за Севой Шурик. «Так вас же Денис, да и не только он, вас искали. Решили, что вы вышли, а вас поймали. Вот они все и поехали в Спарту». До сих пор, не веря своим глазам, проговорил парень. «Ты-то как, почему живой?» спросил Максим. Сева молча посмотрел на гильзы. «Ваня спас. Его в тот день меня охранять поставили, чтобы не сбежал. Хотя я и не думал сбегать. Когда приехали к деревне, танки ваши оставили, на броневиках заехали. Мы шли в конце, и сзади нас выскочили трое, ну и дали по нам. Ванек меня оттолкнул и сам поймал все пули. Тех-то в итоге завалили, а он там же и помер. Благодаря ему я жив. Вот до сих пор тут живу». «То есть ты жив, а он мертв?» Выхватив пистолет, крикнул Макс и нацелился себе в переносицу. Парень от испуга зажмурил глаза и снова поднял руки. «Не стреляй, не убивай меня! И дня не было, чтобы я не думал о нем. Вся моя жизнь от того момента была полным дерьмом. Я и сам был таким же. Я хочу прожить ее за себя и за этих парней. Сейчас у меня семья, и сына моего Ваня зовут. И он тоже только благодаря ему и живет. Если бы не он, то ни меня, ни его бы не было!» Быстро затараторил Сева. «Да хорош ты, опусти пистолет!» Слегка ударив по руке, сказал Шурик. Макс ослабил руку, и пистолет завис в пальцах, а рука повисла на плече Даши, которая подошла и, встав между мужчинами, обняла Макса. 5 лет с тех пор прошло. Выпьете?» Спросив, парень достал из-под лавки початую бутылку какой-то светлой жидкости и стеклянную рюмку. «Наливай», — сказал Шурик, подсаживаясь рядом. «Жену как зовут?» Выпив стопочку, спросил Саша. «Ирина. Она у меня в библиотеке работает. Ее в тот день освободили», — улыбаясь, ответил Сева. Макс, взяв рюмку, чуть плеснул на могилу парней и без слов выпил. «А куда остальные делись, знаешь?» Поставив рюмку на лавку, спросил он. «Нет», — ответил Сева. «К храму еще ездил?» — продолжал спрашивать Максим. «Нет, это плохое место. Хотя благодаря этому месту вся моя жизнь изменилась». «А кто храм-то взорвал?» Включаясь в разговор, спросил Шурик. «Не знаю. Денис ворота только разломал, чтобы танки проехали». «Это не танки! Налей еще!» Громко и раздраженно сказал Усков. «Слушай, помнишь, девушка была с нами?» Подойдя ближе, спросила Даша. «Не, я и тебя-то не видел». «Ах, да, точно. Я Даша». «А я Всеволод», — улыбкой ответил парень. «И как можно узнать про девушку?» Продолжила расспрашивать Даша. «Так она тут была. Если да, то в архиве посмотреть можно. Тут регистрируют всех приходящих и уходящих. Может, вы кушать хотите? Куда вы тогда пропали-то?» «Нам машина нужна. Кушать не хотим, спасибо». «Как этот архив посмотреть можно?» Уже самостоятельно наливая рюмку, спросил Шурик. «С машиной можно что-нибудь придумать, а архив? Да, можем сейчас пойти и посмотреть. Архив рядом с библиотекой находится. Там Ольга Степановна заведует. Еще со времен Шарая». Подняв палец вверх, сказал Сева, встал с лавки, посмотрел на могилу и сказал. «Ладно, пацаны, до следующего раза. Вашим друзьям помочь надо». Макса и Шурика этот жест очень удивил. Видимо, действительно, бывают моменты, когда жизнь человека круто меняется, а он сам не против этого и меняется вместе с ним. Что сподвигло тогда Ванька сделать эту жертву, чтобы спасти жизнь этому парню, на данный вопрос уже не ответит никто. Но факт остается фактом, что жизнь свою отдал он не зря, и Сева оправдал надежду. Ольга Степановна в архиве особо большой информации не дала, лишь то, что некую девушку Нину привели два охотника, лысый и китаец. Лет ей 26 и направлена в карантинную зону. Через 3 дня отправили в Дашпорт для продажи. Машину Сева так и не нашел, но нашел человека, который был готов отвезти ребят в город за один из автоматов. Оружие ценилось, особенно калашников. Старенькая его машина не вселяла большого оптимизма, но в данной ситуации особого выбора не было. Заниматься разбоем, чтобы найти себе машину, было сомнительно, и не факт, что обошлось бы без потерь, так как люди, хоть и выглядели безобидно, могли постоять за себя. Молчаливый мужчина-водитель представился Вацлавом, чех, хорошо говорящий по-русски. В ином мире был новичком, не больше 1,5 года назад перешел, но сразу проникся жизнью деревни и работал в администрации, хотя в основном был занят частным извозом. В оплату брал все, и продукты, и оружие, и топливо, тем и жил, что брал, возил и продавал. Из Спарты выехали уже ближе к обеду. Ребята не особо понимали, для чего едут до Шпорт. Хотели найти зацепку, куда исчезла батарея. Не могли несколько десятков людей с техникой сквозь землю провалиться. Хотя, зная про порталы, вполне себе могли. 5 лет слишком много. Даже для Земли это много. За 5 лет люди могут изменить свою жизнь на 180 градусов. Жениться, развестись, переехать, отучиться. Через 5 лет можно было запросто не узнать своего одноклассника на улице. Что уж говорить про иной мир. Тут за это время целые жизни начинаются и заканчиваются. Сменяются главари крупных банд, которые чувствовали себя победителями в жизни, но тут же находились более изворотливые и сильные, которые сменяли предыдущих. Дорога пыльной лентой тянулась к горизонту, чередуя леса и поля. Водитель рассказывал, что поля засеяны и что собирают по 2 урожая в год. В ином мире хорошо растет и гречка, и пшеница, которую сюда кто-то в свое время завез. И теперь эти культуры пользуются хорошим спросом не только у русских, которые гречку с детства едят, но и у других народов, где гречневую крупу в жизни никогда не видели. Шурик сидел спереди, а Макс с Дашей на заднем сиденье, и каждый вглядывался в окно, стараясь найти какую-нибудь зацепку, чтобы понять, куда делись ребята. Надежда найти Нину таяла с каждой каплей информации, которую находили ребята. В том, что она жива, были уверены все, но где она именно? Под влиянием Еханты она могла уйти и скрыться куда угодно. И Нина просто не вспомнит, как оказалась в том или ином месте. По дороге то и дело попадались встречные и попутные машины. Люди спешили, ехали куда-то по своим человеческим делам. Большого влияния на эту крохотную по меркам Иерихона деревню от столицы иного мира не было. Все жили своей маленькой жизнью. Машина слегка дернулась, возвращая к реальности от своих мыслей людей в салоне. Движок начал задыхаться, теряя обороты. Водитель то и дело раскручивал его, нажимая на педаль газа, но по звуку стало понятно, что двигатель приказал долго жить. «Цилиндр, что ли, сдох?» Прислушиваясь к звукам, спросил Шурик. Вацлав приближался к обочине неширокой дороги и, выругавшись на непонятном языке, ответил. «Надо избавляться от этой советской рухляди. Что ни выезд, то поломка. Не знаю я, что ему опять не хватает. Сжечь и в труху. Приеду, продам обязательно. Хоть за мешок пшеницу, но продам». Шурик, открыв дверь, вышел из машины и, откинув спинку сиденья, помог выйти своим друзьям. Остановились они не в самом лучшем месте. Дорога пересекала очередной лес. Лес, где людям рады лишь в одном случае, когда люди — это еда. «Ну что там, надолго?» Посмотрев на склонившегося над открытым капотом водителя, спросил Макс. Но в ответ он лишь что-то пробурчал на своем языке. «Ладно, торчать тут смысла нет. Пойдем потихоньку. А ты как починишься, нас догонишь», — громко сказал в адрес водителя Шурик. «А как же оплата?» — тут же отозвался он. «Могу тебе приклад открутить. Договоренность была доехать до города, а мы где?» «Тут явно не город», — ответил на вопрос Саша и, не оборачиваясь, пошел вдоль дороги. «Я сейчас. Тут надо-то всего лишь свечку просушить. Залила ее». «Догонишь», — ответил за Шурика Макс и, взяв за руку Дашу, пошел следом. «Опять одни, опять в лесу. Ну что за напасть?» Оглядываясь вокруг, комментировала девушка. Метры сменялись километрами, и через пару часов ходьбы по пыльной дороге стало ясно, что никто их не догонит, а проезжавшие мимо уже к вечеру редкие машины не остановятся. «Эх, мне бы мой байк. Жаль, тогда оставили у профессора». «Да в любом случае не было бы уже твоего байка. Слышь, Макс, а это ведро или гильза?» Показывая на кусок торчащего в нескольких метрах от обочины металла, спросил Шурик. Усков остановился. Подойдя поближе, носком ботинка толкнул цилиндрической формы предмет, который большей частью был зарыт в землю. «Точно, гильзы!» — сказал он и тут же начал откапывать. Вытащив из земли, перевернул и посмотрел на капсель-воспламенитель. «Стреляная! Ищите еще! Не зря, значит, тачка сломалась!» Добавил он и начал ходить вокруг, сканируя взглядом землю, поросшую травой. «А это от чего?» Подняв покрытую коррозией небольшого размера гильзу, спросил Саша. «Корт, рядом еще должны быть». Все больше отдаляясь от дороги, сказал Макс. За полчаса рыскания в траве вдоль опушки леса у дороги что-либо еще найти не удалось. Несколько стреляных гильз от крупнокалиберного пулемета «Корт» и одна артиллерийская гильза. «Они тут были, 100%!» Присев в траву, сказал Макс. «Были да уплыли. Вечереет уже. Надо доехать до города. Сколько еще? 30 км осталось?» «Вот чего асфальт тут не придумают? Грунтовка какая-то!» Посмотрев в пыльный след очередной проезжающей вдали машины, сказал Шурик. «Пошли через лес. Там вроде дорога крюк делает. Срежем чуток. Устал я уже ходить». Саша с Дашей согласно кивнули и медленно пошли за Максом, который зашел в лес и уверенно пошел в одном ему известном направлении. Дорога проходила примерно метрах в 700 левее, и если верить чутью старшего лейтенанта Ускова, то должны выйти к ней, срезав около 3 км пути. Но не было никакой уверенности, что грунтовка не повернула бы левее, тем самым отдалив ребят еще больше. «Ля!» сказал тихонько Шурик, снимая автомат с плеча и переставив предохранитель на стрельбу одиночными. Даша, увидев, как медленно их обходят несколько волкоподобных существ, сделала то же самое. «Макс, Макс!» — шепотом позвала девушка. Усков уже сам увидел и тут же, скинув свой калаш для стрельбы стоя, начал выцеливать зверей. «Ты с такого расстояния их не возьмешь. Это импаны, степные собаки!» Держа свое оружие на изготовку, сказала Даша и медленно подошла со стороны спины к Максу. 6 взрослых импан постепенно взяли людей в полукольцо и не спеша сокращали расстояние. До них было не больше 100 метров. Сквозь стволы деревьев было видно, как они, периодически оскаливаясь, шаг за шагом приближались к людям, оценивая ситуацию, могут ли двуногие защититься. Острые уши, вытянутая морда, которая то и дело раскрывала свою пасть, показывая не меньше 50 белых клыков. Бурая вздыбленная шерсть говорила о том, что эти звери были настроены крайне недружелюбно. Чем меньше становилось расстояние, тем ниже звери поджимали задние ноги, готовясь в любой момент прыгнуть на свою жертву. «Цельтесь в глаза или живот! Грудь вы не пробьете!» Выцеливая зверя, командовала Даша. «Крепкие ублюдки! Я с такими сталкивался. Шкура пробьется метров с 10, не больше», — комментировал Шурик. Тем временем импаны подходили все ближе и ближе, сокращая расстояние. Их рык можно было уже отчетливо слышать, но люди не готовы были просто так расставаться со своими жизнями. Первым, у кого сдали нервы, был Макс. Грохот коротких очередей пронесся по лесу. Видимо, звуки выстрелов для импан прозвучали как команда, и все, как один, прыгнув вперед, быстро побежали. Звуки выстрелов наполнили лес. Запас патронов таял на глазах, но, казалось бы, смертоносная пуля, выпущенная в зверя, тут же отскакивала от шкуры и уходила в сторону. Шурик смог попасть в живот одного из зверей, отчего тот, громко заскулив, как обычная дворовая собака, поджал задние ноги и кувыркнулся на землю. Остальные же, не обращая внимания на своего раненого товарища, нападали. Заглушая звук выстрелов, над головой с громким шипением пронеслись две темные фигуры. Люди, заметив это, начали искать новую опасность для своих жизней. Импаны же, услышав, сразу остановились и медленно попятились, а при очередном громком шипящем крике неизвестно летающей твари поджали хвосты и, развернувшись, начали убегать. Даже раненая волкоподобная собака не отставала от своих сородичей. Тени, мелькнувшие над головой, спикировав, опустились на землю. Это были два огромных кхурога, которые, оскалив свои игольчатые зубы и растопырив лапы с перепончатыми крыльями, приближались. «Черныш!» — вдруг крикнул Саша и, убрав автомат, пошел навстречу к одному из хурогов. Тот, не ожидая человеческого внимания, остановился и наклонил слегка голову, разглядывая человека. Второй же зверь продолжал идти. Буквально через пару секунд первый зверь развернулся и крепкой лапой сильно ударил второго, отчего тот повалился на землю, поднявшись, начал громко шипеть, подпрыгивать, махать огромными крыльями, пытаясь ударить своего собрата. Но тот, уже не обращая внимания, быстро передвигая своими короткими ногами, бежал к Шурику. Это был Черныш, непонятно откуда взявшийся, но явно повзрослевший и набравший массу. Он помнил своего хозяина и друга. Особых обнимашек не получилось, но Черныш полностью обнюхал своего человека, взмыл в воздух, сделал несколько крутых пикирующих разворотов, вновь приземлился и, мелко семеня ногами, подошел к Шурику, давая знать всем своим видом, что он очень рад встрече. Не меньшей радостью переполнялся и Саша. Встречи удивились и Даша с Максом. На этом пути они готовы были встретить кого угодно, но только не Черныша. К тому моменту второй кхурок успокоился и тихонько сидел в стороне, наблюдая за своим собратом. Черныш же, напитавшись любовью и вниманием Шурика, подлетел и начал издавать какие-то звуки, улетая в сторону, но тут же возвращаясь. «Он нас завез куда-то», — сказал Саша, и, свистнув в ответ зверю, пошел за ним. Хурорг сделал разворот в воздухе и полетел в сторону невысокого холма, видневшегося в лесу. За быстрым полетом хурога было сложно успеть, но люди старались не отставать. Минут через 20 бежавший впереди Саша вдруг встал как вкопанный. Макс уперся ему в спину и тоже остановился. Даша выглянула из-за спины Ускова и спросила: «Ну все, добежали, куда этот паршивец хотел?» «Ага, смотрите». И Саша рукой показал на сгоревшие остатки самоходки, которая стояла перед вершиной небольшого холмика на открытой полянке. Одинокий в этом лесу остов сгоревшей машины остался позади. Тяжелое зрелище. Внутри каких-либо останков не нашли, хотя за 5 лет могли и растаскать, местного зверя предостаточно. Самоходка была целая, хоть на корпусе ребята и нашли несколько отверстий от крупного пулемета, но изначально каких-либо критических повреждений не было. Возможно, сожгли осознанно, забрав оборудование и боеприпасы. А возможно, самоходка оставалась для прикрытия. В любом случае, узнать достоверно сейчас было невозможно. «Вон, просвет впереди!» Показывая вдаль, крикнул Максим и ускорил шаги. Ребята, ожидая, что вот-вот выйдут на дорогу, сократив путь, вновь заблудились, и уже около 2 часов шли по одному богу известному направлению, а лес так и не хотел заканчиваться. Но даже закончившись, хороших новостей не показал, и перед людьми открылась широкая степь, освещаемая последними лучами садящегося за горизонт солнца. «Засада какая-то. И нафиг мы сюда пошли?» — недовольно сказал Шурик. «Ни следов, ни знаков. Не могли же они просто исчезнуть?» «Да, Макс, елки-палки, 5 лет прошло. Ты видел, какая тут природа? Тут за год все зарастает так, что хрен чего найдешь», — ответил Шурик. «Может, портал какой нашли, Саш? Портал, твою же мать! Я же фотку схемы делал на телефон. Сейчас, сейчас!» Сияя от своей сообразительности, хоть и поздней, Макс скинул оружие на землю и начал судорожно искать в кармане видавший виды смартфон. «Он у тебя заряженный, что ли?» «Был. Я-то не пользовался им практически. Лежит и лежит в кармане. По привычке я его и не чувствую, а в связи с ненадобностью вообще стал забывать, что он существует». Найдя во внутреннем кармане кителя гаджет, он попытался его включить. «И что нам даст эта схема? Там что, названия городов написаны, что ли?» Недовольно глядя в напряженное лицо Ускова, сказала Даша. «Может, хоть поймем, есть ли рядом портал?» «Саш, там схема такая, что прорисованный портал может быть в радиусе 100 километров. И как силами 3 людей и без Йогарха, который может чувствовать их, нам найти?» «Правильно, никак. Лучше подумали бы, где нам переночевать и где дорога. У нас патронов практически нет уже». «Злясь сильнее», — сказала девушка. «Села, видимо, в ноль, не включается. Зря надеялся. А где, кстати, Черныш?» Убирая смартфон в карман, спросил Макс. «Да хрен его знает. Улетел куда-то со своим корешем или подругой. Просто какой-то попадос». Перевевшись оружием на землю, Саша громко выдохнул и уселся на траву. Минут 5 люди молча смотрели вдаль, думая о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы утром остаться в живых. Тишину вокруг нарушал только шум ветра и далекий крик каких-то птиц. И все втроем, не сговариваясь, медленно пошли вдоль опушки леса в сторону предполагаемой дороги, которая, видимо, все-таки повернула не вправо, как логически казалось, а налево. Ушли они в сторону как минимум километров на 12. От раздумий на ходу ребят отвлекли шумные хлопки крыльев, которые издает лишь одно животное, какое они знали. Над лесом показался темный, лоснящийся в лучах заходящего солнца кхурок. Люди тут же приготовились стрелять. Уверенность в том, что это именно Черныш, была неполной. Но, резко спикировав на землю, он сел. И смешно, семеня короткими ножками, прижав уши к голове и что-то урча, он подбежал к Шурику и, нетерпеливо перебирая лапами на месте, показывал всем своим видом радость. В пасти он держал какой-то кусок мяса, облепленный шерстью. То ли это был небольшой зверек, то ли часть более крупного, но брошенное к ногам мясо обозначало, что мышь поохотился и поделился добычей с людьми. «Ну, ужин у нас точно есть», — с улыбкой рассуждал Саша, поглаживая за ушами одной рукой и рассматривая покрытый кровью и слюной кусок мяса, на котором еще были небольшие комочки земли. «Может, хоть тут остановимся, разведем огромный костер? Никто не подойдет», — подобрав мясо с земли, сказала Даша. «Ну скажи, где все-то, Черныш? Где Леня, где остальные?» Глядя в глаза и перебирая пальцами шерсть на шее зверя, спросил Шурик. «Так он тебе и сказал», — с усмешкой прокомментировал Макс. Черныш же в это время чуть отошел назад и, обернувшись в сторону леса, вновь посмотрел на Шурика. «Они там? Или нам туда идти?» Не понимая поведения кхурога, переспросил Саша. Черныш, взмахнув крыльями, поднялся на несколько метров в воздух, стремительно сделал пару кругов над людьми и полетел в сторону, куда показывал. Потом вновь вернулся, видя, что люди не идут за ним, и повторил свои действия. «Он хочет, чтобы мы шли за ним», — громко сказал Саша и, закинув автомат за спину, пошел за Чернышом. Даша с Максом, не особо веря происходящему, смотрели на удаляющуюся спину Шурика, но очевидность варианта спасения заставила их тут же побежать, чтобы догнать своего товарища, который все глубже и глубже уходил в лес, пытаясь не отстать от Черныша. Бежали к холму в лесу, откуда буквально пару часов назад спустились ребята, но сразу взяли левее, обходя холм стороной. Кхурок то и дело зависал в воздухе, летал кругами в ожидании людей, которые, в отличие от него, бежали на двух ногах по земле и не могли набрать такую скорость. Через 45 минут бега почти у вершины лесного холма Черныш остановился и опять завис в воздухе. Люди же, тяжело дыша, начали осматриваться, пытаясь понять, куда привел их кхурок. Лес уже поглотила вечерняя темнота, и что-либо разглядеть было сложно. «Вижу, вижу», — сказал Макс и полез еще выше, где виднелись каменные выступы. За скальной породой оказался небольшой проход в скале. Размеры прекрасно позволяли взрослому человеку протиснуться туда. Черныш же, не дожидаясь, пока нерасторопные люди войдут внутрь, спикировал с многометровой высоты и исчез в темноте прохода. «Кто первый?» «Саш, твой питомец, ты и лезь!» Сделав шаг в сторону, освободил путь Макс. Даша же встала за спиной Ускова и вглядывалась в неизвестное им место. Шурик, похлопав ладонью по карманам, найдя старую китайскую зажигалку, пару раз крутанул колесико и кремень, убедившись, что зажигалка исправна, сделал шаг в пещеру. Макс, тут же выставив перед собой автомат, пошел следом. Девушка еще мешкалась несколько секунд. Обернувшись к утопающему в темноте лесу, решила, что в любом случае с ребятами в пещере будет не так страшно, как одной снаружи, и быстро пошла следом за парнями. «Узковато тут!» Саша периодически щелкал зажигалкой, пытаясь что-либо рассмотреть внутри пещеры за те секунды, пока горит огонь. На стенах выступили острые камни, и расположены они были под углом, как будто где-то высоко была вершина треугольника, и от этой вершины стены опускались, постепенно расширяясь. С помощью маленького огонька зажигалки рассмотреть, где наверху смыкаются стены, было невозможно. Пол был землянистым, по крайней мере, так казалось по ощущениям. Нога ступала на ровную и сухую поверхность. Пройдя так метров 10, Саша запнулся ногой обо что-то мягкое и чуть не упал. Под тусклым светом зажигалки все увидели лежащий рюкзак. Он был покрыт пылью и чьими-то испражнениями. «Это что, РДшка?» Подняв рюкзак, Макс стал разглядывать находку, периодически рукой стряхивая пыль. «Точно. А что она тут делает?» «Может, тут наши были? Шурик, ну-ка посвети вот сюда. Тут бирка должна быть с фамилией». Крутя в руках рюкзак, попросил Макс. Шурик зажег, и при колеблющемся свете огонька от зажигалки Макс начал протирать пальцами небольшую пластиковую бирку, а когда буквы очистились от грязи, он тут же остановился. «Ну что там, ты смог прочитать?» Раздраженно из-за его медлительности спросил Шурик. Максим повернул кусок пластика к свету, где все смогли прочитать четко. «Старший лейтенант Усков, МВ». «Я что-то не понял, это твой рюкзак, что ли?» «Видимо, мой», — не веря увиденному, сказал Макс, все еще держа находку в руках. «Ну, открой, посмотри, что там, вроде тяжелый». И Макс, опустив рюкзак, открыл и перевернул его, высыпав все содержимое на пол. Кроме диодного китайского фонарика, который Саша тут же включил, лежали три полных магазина к АК-74, две зажигалки, граната, фляжка с чем-то жидким внутри, сигнальная ракета и три пачки галет. Ребята не верили своим глазам. Это же вещи, которые так нужны им именно сейчас. Запихав содержимое обратно в рюкзак, Максим, довольный находкой, закинул его за спину. Шурик, светя фонариком, направился вперед. Сейчас можно было намного лучше разглядеть эту пещеру. Коридор внизу шириной около 1,5 метра, а на уровне головы 70 сантиметров, был почти прямым, без поворотов и изгибов. «Как тут черныш-то летает, интересно?» — тихо спросила Даша. «Да никак, он тут ходит, как и мы», — освещая фонариком коридор, сказал Шурик. «Впереди людей, метрах в 5, смешно перебирая ногами и цепляясь небольшими когтями на крыльях за стенку пещеры, шел Кхурок. Пол был под наклоном, значит, пещера все-таки углублялась. Метров через 15 после находки стенки расширились, и люди попали в небольшую полость, которая образовалась от обвала породы. Трещина же уходила далеко вверх. «Осторожней, тут лужа!» Светя фонариком на землю, сказал Шурик. «Видимо, сверху капает, значит, трещина выходит на поверхность», сказала Даша, подняв голову наверх, где, зацепившись когтями, уже висел вниз головой черныш и вылизывал себе крылья. «Тут и дрова есть, и место для костра. Кто-то до нас, видимо, тут тоже прятался», довольный находкой сказал Саша, и, подойдя к костровищу, начал складывать лежащие рядом сучья. Сделав несколько безуспешных попыток зажечь толстые ветки, Саша сдался. «Ребят, есть у кого бумага или что-нибудь? Поджечь не могу, ветки слишком здоровые. Может, ножом их расколоть?» Подойдя поближе, решил помочь Макс. Даша же, видя, что парни скоро зажгут огонь, подошла к воде и начала мыть кусок принесенного чернышом мяса. Не самый лакомый кусочек, конечно, но в данном случае о чем-либо большем мечтать даже не приходится. «Да хрен там не горит. Вроде дерево, но гореть не хочет. Макс, достань фляжку, может, там попить есть чего?» Плюнув на пустое занятие и сев рядом, сказал Шурик. Макс достал из рюкзака фляжку и потряс ее, убедившись, что там действительно что-то есть. Открутил крышку и понюхал. Блин, это бензин. Да ну нафиг. Дай понюхать. Не верю своему товарищу, сказал Саша и, взяв фляжку, принюхался. Точно бензин. Так и бумага не нужна, сейчас зажжем. И с этими словами он нагреб еще веток и обильно полил их топливом. Небольшая искра от зажигалки и яркое пламя озарило пещеру желтоватым светом. «Мальчики, смотрите!» Даша встала и показала на противоположную стену, где лежал плоский камень, на котором было что-то нацарапано. Ребята подошли поближе и при свете фонарика увидели, что кто-то ножом выцарапал. «Спарта нет. Дашпорт нет». Стены расщелины в холме, где ребята благодаря чернышу нашли приют на ночь, освещались желтоватым светом от костра. Сухие ветки, кем-то натасканные сюда, хорошо давали тепло, и даже небольшой огонь согревал. Найденный плоский камень с надписями грелся на углях. Ребята решили его использовать вместо сковородки, чтобы поджарить тонко нарезанные куски мяса. «Шашлыком за километры пахнуть станет. Гостей, надеюсь, не будет». Раскладывая мясо на разогретую природную сковородку, сказал Саша. «Может, растяжку поставим? Гранаты же не зря кто-то оставил». Девушка, комментируя, разглядывала в руках РГД. «Даш, с гранатой поосторожней. Если и ставить, то надо снаружи. И так, чтобы тот, кто подцепит, оказался в секторе поражения. А если внутри поставим, то нас самих посечет и оглохнем. Дай сюда, это не игрушка». Макс взял гранату и, выдернув из куртки шнуровку, пошел к выходу. «Ой-ой-ой, я гранат, что ли, не видела?» «Даш, видеть одно, а уметь пользоваться — это другое. Я сам не умею. Вон Макс умеет, пусть и делает». Глядя вслед выходящему Ускову, сказал Шурик. Ребята молча посидели еще несколько минут, пока луч фонарика, которым Максим себе подсвечивал дорогу, не забегал по стенам. «Ох, и надымили тут. На улице свежо и хорошо. Только страшно. Тихо слишком». После слов Макса Шурик инстинктивно посмотрел на Кхурога, висящего на потолке одному ему известным способом, закрывая крыльями голову. «Да не, спокойно все. Мышь спит. Зверье и опасность он чует получше всякого». «Спарта нет. Дашпорт нет. Что бы это значило?» Переворачивая поджаренный кусок мяса и снова увидев надписи, спросила Даша. «Не знаю. Слышь, Макс, а твой вещмешок что тут делает?» «Это РДшка, вещмешок у Мабуты. Может, кто из наших забыл?» Взяв рюкзак в руки, чтобы еще раз разглядеть бирку, сказал Максим. Он до сих пор помнил, как сам пришивал ее, когда только получил старлея. Помнил даже, как криво завязал узелок на нитке. И помнил каждый шовчик. «Ну да, как сюда все заберутся-то? Пещера маленькая. Ну, человек 8 влезет. А техника? Может, они разделились? И надпись эта. Даш, вкусно получилось». Разжевывая непривычно жесткое, но необыкновенно вкусное мясо, закивал Саша. «А тут есть еще какие-нибудь другие деревни или города? Или только Спарта и Дашпорт?» «Пленный этот, Сева. Только про эти два говорил. Может, что-то еще есть? Не в курсе?» Ответил Даша Максим. Сытная еда подняла ребятам настроение, и уже забылся тот факт, что они находятся неизвестно где. Максим полчаса рассказывал байки из прошлой курсантской жизни, Шурик про рыбалку и как они весело проводили время с друзьями. За разговорами прошла пара часов. Удобнее расположившись у светящихся в темноте и слегка потрескивающих углей, собрались ложиться спать. Решили не дежурить, доверившись гранате и чернышу. В любом случае от разрыва проснутся все. А на дальних рубежах непрошенного гостя почует черныш. «Короче, предлагаю идти дальше. Может, там найдем какой-нибудь ответ. Пока одни загадки», — глядя в темный потолок, сказал Шурик. «Прям капитан очевидность. Другого варианта у нас и нет. Утром разглядим округу. Холм вроде высокий». «Мальчики, спите уже», — устраивая поудобнее голову на плече у Макса, сказала девушка сквозь дрему. К середине ночи костер, отдав свое последнее тепло, потух, и утро казалось особенно зябким и холодным. Промерзли так, что проснулись еще перед рассветом, и каждый лежал молча, пытаясь улечься поудобнее и согреться. Первым не выдержал Саша. Протерев лицо замерзшими руками, он отогнал последние капли сна. Черныша на месте не было. Видимо, Кхурок улетел по своим мышиным делам. Шурик начал собирать в пещере раскиданные вечером вещи. Под сводом зияла узкая полоска чистого неба. Светало. Ребята также не заставили себя долго ждать. Встав, каждый занялся своим личным делом. Шурик сгреб все в рюкзак и осматривался, не забыл ли он что-нибудь. Даша неторопливо расчесывала свои русые волосы и потом собрала их в хвост. Девушки такие девушки. Где бы они ни были, всегда должны выглядеть по возможности красиво. Выйдя на улицу, Макс снял гранату и, отойдя по нужде чуть в сторону, зажмурился от удовольствия. «Эй, идите сюда, быстро!» Вдруг засунул голову в расщелину и позвал Максим. «Ну чё там, море сделал, что ли?» Пытаясь пошутить, вышел из пещеры Шурик, а за ним подошла и Даша. «Смотрите!» Усков показал в сторону горизонта. «Ничего не вижу, что там?» «Саша, глаза пошире раскрой. Вон, видите, за лесом речка какая-то и чуть выше». «Это что, дома?» Не веря своим глазам, спросила Даша. «Именно. Это точно не Спарта, так как Спарта должна быть вон там. А Дашпорт, судя по рассказам, город, и по-любому больше». «И сколько до них топать?» Задал вопрос Шурик. «Ну, примерно 8 км». «И чё стали? Пошли. Все же вещи забрали». Отодвинув парней в сторону, вперед вышла Даша. Ребята переглянулись и, поправив оружие и рюкзак, который взял Саша, двинулись за девушкой. К моменту ухода Черныш, который, видимо, улетел еще ночью, так и не появился. Возможно, до сих пор где-то охотится. Если захочет, то найдет своих людей. Пройдя этот путь без особых приключений за 3 часа, если не считать, как Макс, не углядев, попал в паутину, откуда его 20 минут распутывали, отгоняя здорового, величиной с футбольный мяч, паука, ребята вышли к жиденькому забору из длинных жердей, где одиноко стоял темно-коричневого цвета небольшой стог заготовленного давно сена. «Крестьяне, что ли?» Глядя на покатые камышовые крыши, спросил Макс. «Может, язычники или отшельники какие?» Рассматривая торчащий из земли столб с вырезанным на нем диковинным лицом, предположил Шурик. «Я не знаю, кто это такие. Но если что, у нас есть чем защищаться. Пошли. Я мыться хочу и кушать». Не обращая внимания на парней, Даша уверенно зашагала вперед. Небольшая деревня, где вместо дорог лишь протоптанные тропинки соединяли всего 6 дворов. Высоких заборов, которые ребята привыкли видеть в других местах, где жили люди, тут не было. Вместо них небольшие отгороженные территории и сразу двери в избы. Именно избы, с маленькими окнами. У некоторых домов лежали перевернутые лодки. Возможно, жители рыбачили. Но, судя по состоянию, рыбачили очень давно, так как прогнившие доски растрескались. Ощущение было, что деревня вымерла. Даже насекомых не было слышно. Парни, чувствуя напряженность, выставили перед собой автоматы и осторожно двигались, выцеливая каждый угол, откуда мог появиться кто-либо. Решительность и оптимизм Даши тоже улетучились, и она, слегка побаиваясь, медленно переводила взгляд от одного дома к другому, рассматривая темные окна. «Ни дня без приключений. Там, где мы, там победа, понятно? Что за шляпа опять?» Тихо ругался Макс. Сыроватый запах прелого сена окутал деревню, и от него становилось дурно и неприятно. Даша шла впереди, и, обходя очередной дом, она нос к носу столкнулась с девочкой, которая стояла на тропинке. От неожиданности глаза Дарьи расширились, она глубоко вдохнула для того, чтобы громко завизжать от испуга, а руки сами подняли ствол автомата. Шедший за ней Максим тут же отреагировал, встав перед ней и удержав ствол руками. «Тихо!» Посмотрев в глаза Даши, сказал он. Даша выглянула из-за спины Ускова. Темноволосая девочка с тоненькими косичками смотрела на нее большими карими глазами. Одета она была во что-то наподобие сарафана и стояла босиком. «Здравствуйте», — на чистом русском произнесла она. «Привет, девочка», — подойдя поближе, поздоровался Шурик. Ребята тоже встали лицом к ней и кивнули. Ей было не больше 10 лет. Она наивно смотрела на взрослых людей и хлопала длинными пушистыми ресницами. «А вы пришли к нам в гости? Мама говорила, что вы придете. Она каждый день вас ждет». «Нас ждет?» — не понимая, переспросил Макс. «Вы же пришли. Раз пришли, значит, вас. Пойдемте». Она, тихо ступая босыми ногами по земле, подошла и, взяв за руку Сашу, повела за собой. Тепло детских ручек тут же ураганом прокатилось по мыслям Александра, побуждая давно забытые отцовские чувства. Он давным-давно также не мог устоять, когда дочка подходила к нему и со словами «Пойдем со мной, папочка» уводила его без всякого сопротивления. Сейчас Саша тоже не мог противиться этому и безропотно зашагал за девочкой. Ребята переглянулись, держа оружие наготове, аккуратно переступая с ноги на ногу, пошли следом. «Кто это, Макс? У меня такое ощущение, что я ее где-то видела», — шепотом сказала Даша. «Может, просто путаешь или похожа на кого-то?» «Может быть. Мама!» Вдруг, остановившись возле крайнего дома, звонко крикнула девочка. «Мама!» — повторила она, надеясь, что мама услышит ее со второго раза. От дома пахло людьми, то есть не самим человеком, а его жизнью. Перемешанные запахи еды, тепла и дыма. Шурик, не выдержав, отпустил руку девочки и сделал шаг назад, поднимая оружие в направлении двери. Но тут же увидел осуждающий взгляд девочки, отчего ему стало холодно на душе. «Альва!» — из глубины дома послышался женский голос. «Что случилось? Заходи в дом!» Мягкий голос матери девочки прозвучал вновь. «Мама!» — громче и требовательнее крикнула девочка. Мама на этот раз сдалась, и по скрипу полов стало понятно, что она идет открывать дверь. Вот ее шаги все громче и громче. Максим сжал рукоятку автомата так, что кожа на пальцах побелела. Дверь отворилась. «Мама, гости пришли. Ты же их так ждала», — сказала девочка и подошла к женщине, которая, увидев ребят, широко раскрыла от удивления глаза и, оседая на обмякших ногах, опустилась на порог. Закрыла ладонями лицо и тихо заплакала. Альва отошла в сторону и внимательно наблюдала, как парни опустили оружие и, открыв рты, молча смотрели на девушек, на Дашу, которая присела рядом и обняла свою сестру Нину. Тихо всхлипывая, они просидели минут пять в полной тишине. Никто не мог подобрать слова и правильно высказать свои мысли. «Привет, Нина!» — раздался голос Максима. Девушка подняла глаза и улыбнулась. Видно было, что время, которое она тут провела, не прошло бесследно. Она уже не была той юной девушкой, которую знали ребята. «Привет, ребята. Здравствуй, Даша. Как же я по тебе скучала!» Вновь посмотрев на сестру, сказала она. «Ты чего тут делаешь? Вы вдвоем тут живете?» — начал расспрашивать Саша. «Я и Альва. Иногда Черныш прилетает со своей подругой», — взглянув на маленькую девочку и улыбнувшись ей, ответила Нина. «Это твоя дочь?» Опустившись на колени, чтобы рассмотреть светлое лицо Альвы, спросила Даша. «Да. Пойдемте в дом. Вы одни пришли?» Оглядев округу за спинами ребят, спросила Нина. «Мы, как бы тебе проще объяснить, потерялись слегка. Тебя и ребят искали. Ты почему убежала-то? Мы за тобой пошли. И какая-то чертовщина произошла». Начал говорить Макс, но Нина жестом показала, нужно замолчать. И, посмотрев на свою дочь, еще раз сказала. «Дорогие гости, входите в дом». Ребята переглянулись и молча зашли в избу. Первое, что бросилось в глаза, это низкие потолки и запах дыма. Дом состоял из небольших сеней, из которых был вход в одну большую комнату, которая занимала практически всю площадь постройки. В углу стояла небольшая печь, обмазанная глиной, стол со скамейкой и широкая лавка, видимо, заменяющая кровать. Нина, показав на деревянное ведро с водой, предложила мыть руки, а сама пошла к печи и достала небольшой казанок. Девочка же из-за печки вытащила несколько деревянных мисок и поставила на стол, помогая матери накрывать. Ребята оружие убирать не стали, все это сильно настораживало их, хоть и старались не подавать виду. Помыв руки, расселись за стол. Нина, улыбаясь своим мыслям, придвинула самую большую глубокую тарелку на столе и наложила туда чего-то ароматного, дымящегося из казанка, и поставила перед Альвой. Она поблагодарила маму и начала, не отводя глаз от гостей, есть. «Ничего, у нее аппетит», — комментировал Шурик, наблюдая, как еда ложка за ложкой исчезает у небольшой девочки во рту. «Да, у нее очень хороший аппетит. Особыми вкусностями угостить не могу. Вот что с утра поймала на речке», — сказав, Нина всем наложила еды. С виду напоминала рагу, крупные кусочки каких-то овощей и разваренная рыба. Ребята, вдохнув аромат, взяли ложки и начали есть, но тут же остановились, чуть сморщившись. «А соли нет?» — спросил Максим. «Вместо соли ешьте вот это, типа хлеба». И Нина подвинула ближе к ребятам тарелку с нарезанным, похожим на кекс, батоном. Шурик взял кусочек, рассмотрел поближе не до конца перемолотые зерна внутри и откусил кусочек. «А теперь горячие», — предложила хозяйка, и Шурик, послушав ее, закинул в рот ложку рагу. «Во, очень вкусно. Прям баланс. Что это за соленый хлеб? Вкус как будто конопля или лен. Из чего это?» «Да растет у нас одна трава, чем-то на пшеницу похожа, только мелкая. Растет всегда на склоне холма. Сама по себе очень соленая, но если высушить и измельчить, то можно печь хлеб. Соли тут нет. Только вот так». Медленно пережевывая, говорила Нина. «Мама, я поела. Можно я погуляю с тетей?» Посмотрев на Дашу, спросила Альва. «Если она хочет, то, конечно», ответила мама, и девочка посмотрела на девушку, которая еще даже не начинала есть. Но, увидев требовательный взгляд своей племянницы, закивала и, вскользь посмотрев на парней, вышла из дома, держа за руку Альву. Проводив взглядом Дашу с девочкой, Макс отодвинул тарелку и, наклонившись к Нине, тихо спросил. «Кто это?» «Дочь», — ответила она. «Какая нахрен дочь? Подобрала, что ли, где-то? Ей же 10 лет». «Ты видел, сколько она ест? Как взрослый мужик. Берсерки и то меньше едят. Ей всего 5 лет. Она, мне кажется, очень быстро растет. Я не знаю. У меня детей не было». «В смысле быстро? Если ей 5, то она растет не по дням, а прям по часам. И давно вы тут живете? Где остальной народ? Рассказывай давай. Я так понимаю, ты не особо при ней говоришь. Ты помнишь, что тогда произошло ночью? Что ты сделала?» «Я помню, как будто это вчера было. Я легла спать, а очнулась в часе ходьбы от этой деревни. С тех пор я отсюда практически не ухожу. Вся наша жизнь протекает тут. Меня нашли люди из этой деревни. Они же помогли мне при родах. Я примерно представляла, что это, но ни разу не видела и...» «Слушай, мать, давай без подробностей», — прервал ее Шурик, доедая свою порцию. Нина выразительно посмотрела на него и, отодвинув порцию Даши, продолжила. «Саш, жуй, сиди и слушай. Я сама не особо понимаю, что тут происходит. Ну так вот, Альва родилась, и где-то года за полтора половина деревни вымерли. Просто вот мрут. И практически все задыхаются. Остальные уплыли вниз по реке. Нас с собой не взяли. Сказали, Альва во всем виновата». «Задыхались? Так может, это зараза какая? Мы вон в Спарте были, это поселок небольшой. Там нам рассказывали, что с земли какую-то инфекцию принесли», — начав есть под рассказ Нины, сказал Максим. «Получается, что вы тут уже несколько лет одни живете?» «Да, Саш, одни. Рыбу ловлю, да Черныш иногда мясо приносит». «А Яхан-то что? Мне кажется, это ее рук дело. Мы, когда пошли тебя искать в разрушенную медвежью деревню, там заблудились. А когда пришли обратно к выходу в портал, то храм уже был разрушен. Пришли в Спарту, оказалось, что 5 лет прошло. Я до сих пор в это поверить не могу, но факт остается фактом. Там в Спарте пацаны еще погибли». «Так это что ж получается, ты ушла и забеременела? С местными, что ли?» Нина зло посмотрела на Максима. «Нет, я тут ни с кем. Поселили меня в одной бабушке. Я не знаю, от кого я родила». «Пипец, Санта-Барбара. Были бы на земле, сняли бы сериал. У тебя есть что попить?» Доев вторую порцию, спросил Саша. «Ты в курсе, что перед тем, как уйти, переспала с Денисом, с командиром? Он тогда какой-то невменяемый был». «Яханта! Она же все это замутила!» Лицо Макса стало таким, как будто он разгадал тайну гибели Атлантиды. Нина же с Шуриком молчали, сидя неподвижно. «Нина, вспомни, в последнее время, да и вообще, после того, как ты сюда пришла, она появлялась?» Вопросительно посмотрел на девушку Максим. «Нет, я не помню. Да и Йогарх ни разу. Хотя, мне кажется, лишь его знаниями я до сих пор и жива». «А за своей дочкой замечала что-нибудь необычное?» Поняв, к чему клонит Максим, тихо спросил Шурик. Но Нина не успела ответить. Звонкий и требовательный голос девочки, появившейся на пороге, прервал беседу. «Мама, гости плохие. Им надо уходить». Ребята обернулись на одиноко стоявшую в дверном проеме Альву. «Даша!» — крикнул Макс и, оттолкнув в сторону девочку, выбежал на улицу. «Даша! Даша!» Оглядывая округу, звал девушку Макс и, не дождавшись ответа, побежал вдоль домов. Сердце его бешено стучало, и адреналин обострил зрение и слух. Он бежал и бежал, пытаясь найти ее. «Даша! Даша!» Снова и снова кричал он. Пробежав несколько дворов, он завернул за угол и на тропинке, ведущей к реке, увидел лежавшую в неестественной позе девушку. Макс подбежал, перевернул ее, положив на спину. Лицо девушки посинело, и глаза закатились. Макс начал прощупывать пульс и, не обнаружив, начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, каждый раз надавливая на грудную клетку в надежде, что она вот-вот задышит. Ему не верилось, что именно вот так он лишится той, которую любит. Время тянулось, превращаясь в вечность, и все усилия были напрасны. Максим задыхался от бессилия, его руки тряслись. Он раз за разом нажимал ладонями на грудь и вдыхал воздух в безжизненное тело. Поняв, что уже все, он обмяк и головой уткнулся в тело девушки, тяжело дыша. Смешивались чувства злости, ярости и вины. Он мог защитить ее, но, увы, она мертва. «Гостю надо уходить», — холодный голос прозвучал за спиной. Усков, не поднимая головы, открыл глаза. «Это ты! Ты ее убила!» — крикнул от гнева Макс, вскочил на ноги и, на ходу доставая пистолет из кобуры, пошел к маленькой девочке. Она стояла неподвижно у края забора и ледяным взглядом смотрела на парня. Нина же, за ней увидев тело своей сестры, упала на колени и, уткнувшись лбом в сырую землю, тихо выла и причитала. Не успел Макс сделать и двух шагов, как какая-то сила сжала его грудь. Нет, больно не было. Он просто в один момент разучился дышать. Макс понимал, что надо сделать вдох, но мозг отказывался выполнять эту команду. Он открывал рот, пытаясь насытить кровь кислородом, но живительный воздух не поступал в легкие. Мышцы на руках и ногах перестали слушаться. Он рухнул на землю и ощутил лицом прохладу влажной травы. Взгляд медленно уходил вдаль. Деревья постепенно расплывались, а тело в последний раз дернулось в спазме, пытаясь заставить мозг дать команду на вдох. «Вот и все», — подумал Максим, ощущая боль в груди и теряя сознание. Громкий звук выстрела разорвал тишину вокруг и долгим эхом прокатился в голове у старшего лейтенанта перед тем, как темнота поглотила его.